старта чего?» – спросил я. «Надо брать власть над регионом», – впервые поделился сокровенным Вяз. «Сейчас в Баратовской области самый настоящий, концентрированный вакуум власти. Отсюда, особенно после получения инструкции из центра, мы начнем строить новый мир. Получим сведения об уровне загрязнения, найдем в городе или отберем у кого-нибудь 5-6 баб и заживем как основатели нового порядка. Тут жратвы знаешь сколько, на десятилетия хватит». Он подошел к картоприемнику и сунул в него одну из карт. Заскрипели приводы и двери начала медленно раскрываться. Из тьмы длинного тоннеля дыхнуло потоком воздуха, который колыхнул висящий на мне мешковатый оск. «Не нравится мне речи Вяза. Пахнет каким-то нарциссизмом, нездоровыми амбициями. В общем-то, начинать надо, но точно не так, как предлагает он. Еще этот непонятный центр. Это Москва. А точно Москва. Может, это была группа иностранных диверсантов, которые сейчас устанавливают контроль над регионами покоренной России. Может, все, что он мне до этого говорил, простое говно на уши, чтобы я делал все так, как выгодно ему. Сука, не люблю таких непоняток». Пока я мысленно параноил, мы прошли по темному коридору, а гермодверь за нами самостоятельно закрылась. Зашипели невидимые клапаны и помещение бетонного коридора начало наполняться каким-то белым газом. На всякий случай задерживаю дыхание, хоть и в противогазе. Газ соседает белым осадком на полу, на оск, на моем студенческом рюкзаке, на оружии и экипировке, а главное, на стеклах противогаза. Оттираю стекла рукой и вижу, как передние гермодвери медленно расходятся. «Это фильтр для обеззараживания», — уведомил меня Вяз. «Все радиоактивные осадки, что были на одежде, деактивированы». «Логично. В этот коридор можно большими порциями загонять людей и уже в деактивированном виде запускать в бункер». Прошли внутрь. Тут впервые включился свет. Нашему взору открылось прямоугольной формы помещение с высотой потолков где-то в районе 2,5 метров. Снова дверь, снова с приставкой «Гермоправда», перед ней бронещиты со стрелковыми бойницами. Видимо, кто-то предполагал попытку вооруженного захвата бункера. Я еще по открытию гермодвери от карточки понял, что сюда никто так и не пришел, прокомментировал местную тишину Вяз. Тем же лучше, жратвы точно хватит надолго. Откуда здесь вообще еда? Поинтересовался я. Как думаешь, чем должна была бы питаться толпа спасенных от радиации жителей до прибытия помощи? Усмехнулся Вяз. Провизия тут, долгохран, поэтому за порчу можно не беспокоиться. Даже 20 людям хватит надолго, а я планирую максимум 12. Тебе 5 баб, мне 5 баб. Все по-честному. Блять, кто-то, может, согласился бы на такое, но я так жить не смогу. Гнильцой отдает. Я до сих пор себя пидором чувствую, что баца не вытащил. А ведь просто поддался логичному объяснению Вяза, что человек с 2 очками в удаче – ходячая смертельная проблема. Сука. Это, Вяз, не нравится мне твой подход. Неуверенно начал я. Вернусь в город, а ты делай, что хочешь. Вяз медленно развернулся. Обращаю внимание, что рука уже на рукояти освал. Вот блять, взгляд его мне еще не нравится. Ты либо со мной, либо против меня, доктор, произнес он холодным тоном. Да, квалифицированный врач, полезное приобретение для колонии в новом мире, но ты не один такой по округе шатаешься. Очень хорошо подумай, перед тем как отвечать на следующий вопрос. Ты со мной или против меня, доктор? Ну вот, говоря такое, я всерьез рассчитывал, что дело закончится миром. Да он меня сейчас пристрелит. Слушай, Вяз, давай разойдемся миром. Предложил я ему. Я тебя спас, показал город, в качестве жеста благодарности за проявленную заботу, дай мне уйти. Не хочется с этим раскачанным воякой вступать в неравный бой. Но и он не спешит. Помнит, сука, что я четверанга в рукопашную замесил, а в тесном бункере расстояния смешные. Я благодарен тебе, док, что ты меня спас, произнес майор теплым тоном, но вот глаза его в окулярах противогаза были холоднее, чем у мертвяка. Но и отпустить не могу. Вдруг ты, от голода и холода, передумаешь, соберешь местных бомжей и попытаешься меня отсюда выкурить. Что может дать гарантию того, что этого не случится? Только смерть. Ты ведь это имеешь в виду, сука. Все понятно. Блять, туплю страшно. Надо было дождаться удобного момента и свалить нахуй отсюда по-тихому. Ага. От профи, который в населенном мертвяками городе себя чувствует почти как дома. Зря чувствует, конечно, но тем не менее, он меня бы нашел и убил. Без альтернатив. Все эти мысли проносятся в голове со скоростью передачи 5G интернета. Эх, как же я ненавижу свой характер, вы бы знали, что мешало мне промолчать. Рвусь вперед, ощущаю тупой удар в живот, бью кастетом по левой стороне фейса вяза, почти попал, рассадил левое ухо до крови и только. Ударом второй руки сношу крутой бесшумный автомат и роняю его на пол, получив болючий толчок в левую ступню. Вяз безоружен, но очень опасен. Хук слева, вяз принимает его на блок, свинг справа, вяз приседает и бьет меня по яйцам. Сгибаюсь, но в процессе этого бью его в колено. Хруст ломающегося колена, знакомый звук, еще по мертвякам. А, гондон, заорал вяз и упал на землю. Я, чувствуя, что почему-то теряю кровь, поднял с земли автомат. Ну давай, стреляй, сука, выкрикнул отползающий все дальше вяз. Да нахуй ты мне сдался, начинаю ковылять в сторону входной гермодвери. Карточкой разблокирую вход в фильтр и спиной вперед захожу в нее. Пуля в кишках ощущается болезненно и неприятно. Да, этот ебучий толчок в корпус, выстрел из освал. Ногу тоже прострелил, блять. Но я уже к боли привычен. Мало что может сравниться с охуительным ударом ногами об лед. Вяз полз назад, а гермодверь закрывалась. Я посмотрел на свой правый кастет. Кровь вяза покрыла ошметки плоти мертвецов. Уже почти дошел до второй гермодвери, когда голову будто гвоздем пробило. Разворачиваюсь, вновь открываю карты гермодвери и вхожу в комнату с бронещитами. Чё, передумал, да. Пуля пробивает глотку вяза и врезается в бронещиток. Крови мозговая жижа начинает медленно стекать с пробитого щитка. Я закрываю гермодверь, дохожу до противоположной стены, прислоняюсь к ней спиной, прижимаю рукой дырку в области живота, ощущаю, как меж булок течет теплый ручеек крови и сползаю вниз. Вот такой вот финал. Глава 17. СГМО. Ну уж нет, я просто так не сдамся. Я усилием воли заставил себя выбраться из засасывающей трясины затухания сознания, поднял взгляд и посмотрел на гермоворота. Зачем мне в такой важный момент в жизни пялиться на герметичные врата бомбоубежища? А затем, что я в текущем состоянии не могу определить характер пулевого ранения. Единственным способом было посмотреть на дверь, в которой, если ранение сквозное, должна торчать пуля или хотя бы иметься вмятина от нее. Пуля обнаружилась в гермодвери, прямо посреди пятна моей крови. Это только подтвердило мою догадку, вызванную ощущением стекающей по межбулочному пространству крови. Сквозная рана – это заебись. Серьезно. Если я до сих пор жив и даже прошел какое-то расстояние, значит, пуля не задела чего-то совсем уж жизненно важного. Внутреннего ресурса у меня 199 единиц, должно хватить на все. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести полостную операцию. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Ага, даже не стал говорить, что не хватает каких-либо инструментов и расходки, потому что полостную операцию в обоссанном бункере провести просто невозможно. Выбора нет, жму двойку. Кишки противоестественным образом зашевелились и начали спаиваться обратно в исходное состояние. Прихутельственно. Теперь ступню. Вяз лежит с простреленной башкой и не двигается. Еще бы ему двигаться. Блин, ну вот зачем. Можно было отпустить меня и ничего из этого бы не произошло. Я бы сейчас перся обратно в Мольск, а вяз осваивал свои новые владения. Все всегда идет по наихудшему сценарию. Приложил руку к ноге. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести перевязку. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. То есть, по мнению этого предлагателя, со ступней произошла сущая хуйня. Жму 2, получаю серию щелчков и стремительное зарастание раны. Да, кроссовку полная финита. Его осколками разбившийся об бетон пули порезала. Еще и от самой пули дырища неприятная. Нет, нужна новая обувь. Связы я шмотки брать не стану, но надо будет его как-то похоронить, что ли. Блять, отец меня за бушлат прибьет. Поднялся на ноги и направился к вязу. Поднимать его наверх и выбрасывать, как-то не по-людски, поэтому найду тут медпункт, может, морг какой-нибудь тут тоже оборудовали. Подошел к гермодвери, ведущей внутрь бункера, Провел картой и дождался, пока отворятся створки. В длинном бетонном коридоре со множеством стальных дверей начал последовательно включаться свет. Воздух спертый, но чувствуется его движение, значит, заработали фильтрующие установки. В конце коридора виднелась дверь с большой табличкой «Помещение для размещения эвакуированных». Как понимаю, там гигантский барак с тысячами кроватей, где предполагалось временно поселить спасшихся жителей. Остальные кабинеты тоже размечены табличками. Я обошел каждую дверь и попытался запомнить их расположение. Левая сторона коридора. 1. Лестница. 2. Генераторная номер 1. 3. Узел связи. 4. Комната для персонала. 5. Учебная комната. 6. Санузлы. 7. Пункт управления. 8. Медпункт номер 1. 9. Вентиляционная и насосная. Правая сторона коридора. 1. Генераторная номер 2. 2. Дезактивационная. 3. Хранилище оружия. 4. Учебная аудитория. 5. Хранилище общего назначения. 6. Столовая. 7. Кухонное помещение. 8. Спальное помещение для персонала. 9. Лестница. КХМ. А ведь по плану эвакуации есть еще один такой же коридор с другой стороны огромного помещения для эвакуированных. Причем с лифтом на поверхность. Мы с Вязом, как выяснилось, вошли с запасного входа. Как настоящий врач, первым делом заинтересовался медпунктом номер 1, также рассчитывая обнаружить что-то вроде морга. Я почти на 100% уверен, что должен иметься морг, так как эвакуированные теоретически могли содержать в себе определенные дозы облучения, что чревато смертью некоторых из них. И если хранить трупы рядом с живыми, то можно вызвать нежелательные реакции у этих живых. Должен быть морг. Но в медпункте номер 1 морга не оказалось. Только пустые шкафчики, кушетка, стол, а также стойка с занавеской. Прошел в медпункт номер 2. Медпунктом это назвать уже было нельзя. Ряды медицинских кроватей, медоборудование, а также еще 4 двери с табличками. Рентгенологическое помещение, кабинет УЗИ, процедурная и морг. Нашел. Взял одну из тележек для пациентов и повез ее за майором. Гермодвери открываются слишком томительно. Подкатил тележку к успевшему остыть Вязу и загрузил его вместе со всем снаряжением. Прикатил свой груз сначала в медпункт номер 2, а затем в морг. Морг представлял из себя покрытое кафелем помещение, где стена слева от двери полностью была посвящена холодильным камерам. Имелись прозекторские столы, которые, если я правильно помню нормативы, должны находиться в отдельном помещении. Впрочем, для бомбоубежищ требования могут отличаться. Выбрал самую дальнюю камеру, открыл и выдвинул полку. Перед тем, как поместить Вяза на вечный покой в металлическом ящике, обыскал все его карманы и положил найденное на стол дежурного врача-патологоанатома, ну или кого-то, кто должен был выполнять эти функции. Переложил тело на полку. Уже собрался задвинуть и закрыть. Нет, просто так закрывать человека нельзя. Блять, он же умер. Хотел бы я, чтобы мое тело просто закрыли в металлическом ящике. Эх, помолчал. Что золото твое мне, что серебро. В руках моих лишь горстка пепла. Произнес я и задвинул полку внутрь холодильной камеры. Жаль, что так вышло. Прощай. Перед тем, как покинуть морг, пришлось разбираться в местной электросети, так как холодильники были отключены. Разобрался. Следующей целью посещения было хранилище общего назначения. Внутри этого длинного помещения располагались многочисленные стеллажи, пустые, а также какие-то высокие металлические цистерны, основания которых были сужены конусом с заслонкой. Так, это плохой знак. В правом углу были складированы деревянные ящики. Первым делом я подошел к цистернам. На каждой из них было трафаретом выведена сыпь, что подразумевало сыпучесть содержимого. Приоткрыл одну заслонку. В находящийся под цистерной тазик посыпалась пшенная крупа. Задвинул. Подошел к следующей цистерне и открыл заслонку. Нихуя. КХМ. Следующая. Посыпалась гречка. Так. Еще одна. Нихуя. Еще одна. Тот же результат. Еще одна. Снова пшенка. Еще одна. Пусто. Так я проверил все цистерны. Еще в двух обнаружилась гречка, в трех пшеничная мука, а еще в четырех перловка. Остальные были абсолютно пусты. Я догадываюсь, что здесь происходит. Убежище качественно комплектовали всем необходимым, но до конца света не успели. Поэтому здесь не было постоянного персонала, под которой возвели целые помещения, поэтому тут много чего нет, но что-то все же есть. Получается, Лутин всерьез готовился к войне, без шуток, такую инфраструктуру по всей стране строить, еще и до такой степени тщательно, что аж до Мальска добралось. Не успели, конечно, но для двухлетней подготовки результаты ошеломительные. И Вяз, зная о подобных комплексах, все равно утверждал, что в правительстве сидят одни головожопые долбоебы. Сидели, но я вижу зримые доказательства того, что не поголовно. Знаете, что пришло в голову при размышлении о политиках? Надо сходить посрать, а потом пойду в душ. Вошел в помещение санузлов, обнаружил коридорчик с 8 дверями. Так понимаю, 4 сортира и 4 душа. Вхожу в один из сортиров и по привычке предварительно сливаю воду. И, отказ, в бачке нет воды. Слегка подпирает, конечно, но терплю и иду искать причину отсутствия воды. Зашел в помещение вентиляционное и насосный. Массивные вентиляционные установки уверенно качали и фильтровали воздух, а вот насосы молчали. Подошел проверять, в чем дело, и с искренним разочарованием обнаружил, что воды нет. Вообще никакой. Проверил бак питьевой воды, пусто. Так весело, что аж пиздец. А ведь этот бак для питьевой воды просто гигантский. Насосная уходит вниз метров на 10. Я стою на решетчатом настиле с ограждениями, который проходит над баками и насосами, занимающими хорошо если 5% площади помещения. Инженерные решения у них интересные, но правильные. Наполни баки водой и пусти на замкнутый цикл, где вся вода циркулирует и очищается. Я примерно представляю, как это все работает. Работало бы, если бы была вода. Надо потом найти и покурить мануалы. Абсолютно уверен, что должен быть какой-то способ пополнить запасы воды в экстренных случаях. Дерьмо случается, случается часто, случается с нами. Кто, как не проектировщики места, где можно пережить случившееся дерьмо, должны знать об этом. Даже если они этого не продумали, а они однозначно продумали, то можно прикатить из города цистерну с водой, обязательно запечатанную еще до ядерных ударов. Ладно, этот вопрос решить можно, а вот как посрать. Вернулся в сортир и задумчиво посмотрел на толчок. Разобрался, короче. Правда, в ту кабинку лучше больше не заходить. Бумаги у меня пока достаточно, дома прихватил 3 рулона, но надо будет озаботиться добычей в городе туалетки. И обязательно герметично запечатанный, а не то рак жопы будет гарантирован. Впрочем, сюда могли успеть завести. Самым хорошим проектировочным решением, на мой взгляд, было сделать все имеющиеся двери сделать стальными и герметичными, а также оборудовать каждое помещение системой блокировки вентиляции или переключения режимов. От наших не ждешь такого, но вот оно, прямо перед моими глазами. Сенсорные панели и продвинутые управляющие компьютеры вентиляции и водоснабжения в бомбоубежище нашего заштатного городишки. Тут либо выделялось столько средств, что оставшегося после распила хватило на передовую технику, либо строительство и оснащение велись под максимальным контролем компетентных органов. По лестнице спустился на этаж ниже. Тут коридор повторяет верхний, но вместо двери вентиляционно-насосного помещения просто бетонная стена. Помещение просто с цифровыми обозначениями в виде приклеенных значков, табличек нет. Заглянул в одно из них. Письменный стол, компьютер, книжный шкаф, холодильник. Никто ведь не сомневался, что я первым делом сунусь в холодильник, пустой и отключенный от сети. Логично, но обидно. Остальные помещения были задуманы под хранилище чего-либо, но сейчас могли похвастаться только пустыми забранными сеткой металлическими стеллажами, прикрученными к полу мощными болтами, видимо, на случай тектонических неприятностей вследствие ядерных ударов. Что здесь предполагалось хранить, теперь узнать будет сложно. Хотя, я вошел в кабинет 4, где располагался рабочий стол с компьютером. Компьютер, с едва слышным шорохом кулеров, запустился. После загрузки всем известной операционной системы появился рабочий стол с изображением Скайлар Йоханссон, с основным акцентом на ее объемные ехохошки. Кто я такой, чтобы судить его? На рабочем столе беспорядочно разбросаны различные документы, папки, файлы. Меня интересовали только последние, поэтому я открыл квелк, вывел меню «Последнее» и открыл самый свежий документ «Акты приема-передачи». В данном документе было приведено все, что когда-либо принималось на хранение в этом бункере, который здесь именуется «Объект 33», Ю. Как и говорил Вяз, товары поставляла всего лишь одна Зашка, вот только привозила она вообще все, и принимал товар. Управление проектного строительства, то есть самая махровая государственная структура, тесно переплетенная в страстном поцелуе с Министерством обороны. Я это знаю от отца, а так информация не особо афишировалась и была известна в очень узких кругах. Причем УПС – уцелевший реликт советских времен. В западной части России они одно время, когда доллар был за 25, то есть очень давно, массово строили жилые массивы, преимущественно для военных и других социально уязвимых слоев населения. Частники, конечно, возводили не так часто, но качественно, а УПСы хуярили многими тысячами в год среднего качества дома. Нет, они не рушились, не обваливались и не выглядели через пару лет как хибары в Зимбабве. Просто они были не очень удобными и до арматуры бетона стандартными. Для многих это было отличным решением жилищного вопроса, а до кого-то УПСы просто не добрались, когда бахнул кризис и все благие намерения резко посворачивали. До Мальска они, к слову, не успели дойти, но в большей части городов Запада появились новые, навевающие тоску и депрессию, спальные районы из серого бетона. Короче, тут реально есть довольно-таки много чего. Незараженного радиацией, кондового и заботливо упакованного для охуенно длительного хранения. Крупы консервированные по какой-то технологии, если верить записи в акте приема-передачи, их надо очень тщательно вымачивать в проточной воде перед готовкой. Еще есть порошковый томатный сок, для восстановления которого нужна вода, запас первично необходимых медикаментов, инструменты для ремонта и реставрации бетонных конструкций, видимо, на случай тектонических волн вследствие ядерного удара, запасы цемента, арматур, даже автомобиль имеется где-то, но много чего, что должно быть, нет. Ожидалось в конце этого месяца получить консервированный хлеб, порошковые фруктовые соки, мучные изделия, дополнительную мебель, оружие, боеприпасы, различную электронику, топовые УЗИ-аппараты известной германской фирмы, электрокоагулятор от еще одной известной немецкой фирмы, но это вам не будет интересно, чисто медицинская хуйня, а также еще сотни наименований, которые распределены по всему убежищу. На том же рабочем столе я обнаружил сохраненные письма от начальства. В одном из них сообщалось, что в связи с усилением напряжения в международных отношениях, сверху решили, что такие мелкие городишки не заслуживают милосердия и лучше усилить строительство бункеров в крупных городах. Нет, это я своими словами просто привожу общий смысл. Короче, оснастителей этого бункера перевели под Севастополь, для участия в оснащении масштабного бомбоубежища с высокой длительностью обитания, где может разместиться четверть всего населения Крымского полуострова. С учетом того, что там и так УПСы нормально понастроили до этого, рассчитывали хотя бы половину распихать по безопасным местам, а теперь эти бомбоубежища стоят никому не нужные. В общем, эти оснастители почти закончили бункер, оставались сущие безделицы, но все как всегда. Надо будет изучить остальные помещения, но основное я уже узнал. Запасов куча, надо решать проблему с водой, топлива хватит на многие месяцы, а термогенератор, работающий на разнице температур, вообще хрен знает сколько работать будет. Да-да, я эту штуку узнал. Видел в юности по научпоп-каналу, что это технически осуществимо, но никто еще для серьезных вещей не делал. Видимо, спустя десятилетия, сделали. Но самое главное, что нужно помнить, не заходить в крайнюю кабинку в сортире до тех пор, пока не появится вода. Тут, в бункере имею в виду, как вы понимаете, еще осваивать и осваивать. Но один я буду неделями мануалы курить и пытаться привести все в норму, поэтому нужно искать сообщников. И первым таким мне видится Бац, который, скорее всего, еще живой и должен мне как земля колхозу. Потом переведу сюда читу Сашкиных, а там посмотрим. Может, бухгалтерша с медсестрой сейчас чахнут над баблом в каком-нибудь домике на окраине. Посмотрим, короче говоря, завтра. Спать лег в кабинете начальника. Я здесь пока что самый старый, зрелый, опытный и умный, поэтому я начальник и точка. Прибыл по адресу последнего места пребывания Баца. Тихо поднялся по лестнице, останавливаясь и слушая. «Здорово!» – приветствовал меня ствол пистолета, высунувшийся из-за двери искомой квартиры. «Здорово!» – приветствовал я Баца. «Я и не надеялся, что ты все еще здесь. А куда мне, нах, деваться?» усмехнулся тот, опуская пистолет Макарова. «Как дела, док?» «Нормально дела», — ответил я, заходя в квартиру. «Чем пробавляешься, каким воздухом дышишь?» «Нормально», — скептически усмехнулся Бац. «Пробавляюсь мародерством вокруг гипера. Воздухом дышу преимущественно радиоактивным». Он постучал пальцем в перчатке ОСК по стеклу противогаза. «Это хорошо, что живой до сих пор», — ответил я ему. «Есть тема неплохая. Шанс на жизнь, возможно, даже достаточно долгую. Покурить есть желание?» — спросил Бац. «Пойдем на балконе покурим. А запах?» — уточнил я. «Ты еще не понял. Ха-ха, доктор», — рассмеялся Бац. «У твари нюх хуже, чем у тебя в противогазе. Со зрением, конечно, получше, но запахов они особо не чувствуют, ибо полагаются, как ни странно, на мозги. Но есть они далеко не у всех. Как у людей, я вышел вслед за Бацем на балкон. Откуда информация?» — поделился один опытный человек из Баратова, — ответил тот, вытаскивая из кармана сигареты с зажигалкой и поднимая противогаз. «Он здесь проездом был, я его из окна окликнул, он поднялся ко мне. 70-й уровень, прикинь». Я прищурился и посмотрел на Баца. «Михаил Бац, 29 уровень. Блин, даже такой невезучий парень имеет уровень выше, чем у меня. Надо качаться. Срочно. Так что за предложение?» — спросил Бац. «Нашел я тут бункер», — начал я. «Гражданская оборона, почти полностью укомплектованный, с дезактиватором при входе, абсолютно чистый и ненаселенный. Звучит слишком хорошо», — нахмурился Бац. «Я предлагаю перебираться туда», — проигнорировал его реплику. «Но придется страшно и много пахать. Там кое-где много чего не хватает, а кое-где вообще ничего нет, но места просто дохуя. Можно собирать людей и выживать вместе». «Каких людей?» — спросил Бац. «Я тут из живых в последний раз позавчера девку какую-то видел, и та бежала от здорового, сука, мертвяка. Нет уже почти никого. Людей гораздо больше, чем кажется», — не согласился я с последним утверждением. «Самое главное – начать. Ну, мне еще ни разу так просто золотой билет не предлагали». Покачал головой Бац. «В чем подвох?» «Да нет, блять, подвоха». Вздохнул я. «Сам увидишь, охуеешь». Стоим, молчим. Бац думает. «Ты мне жизнь спас, док, поэтому я тебе верю», — наконец выносит он вердикт. «С чего начнем?» «Вот ключ-карта», — дал я Бацу очень важный кусок пластика. «Перепиши координаты. Там бронеколпак еловыми лапами замаскирован. Это если я случайно откину копыта, а ты при этом выживешь. Спускаешься по лестнице и проходишь по тоннелю к гермодвери. Карту суешь и заходишь жить». «Понял», — серьезно кивнул Бац, принимая ключ-карту и переписав в блокнот координаты. «Сейчас-то что делаем? Телефон есть с 4 гив. Как ты координаты будешь искать?» — интересуюсь я. «Да есть телефон, но я заряд берегу, строго по делу применяю», — ответил мне бывший панк. «Тогда, значит, идем после». Начал было я излагать, но был прерван. «Зацени, та деваха опять». Бац вытащил пистолет и начал накручивать на него глушитель. «И опять мертвяк ее преследует. Сейчас сниму сучеру». Бац пропустил невысокую девчонку в розовом пуховике, прицелился и выстрелил два раза по голожопому мертвяку, достигшему статуса как минимум топового второранга, а как максимум только начавшего третьеранга. По мертвяку он не попал, зато одна пуля с искрой отрикошетила от скрытого под снегом люка и врезалась в спину девчонки. Та вскрикнула и покатилась кубарем. Бац! Я снял с плеча лук и наложил на него стрелу. «Ты долбоеб!» Примечание. 1. Квелк. Это, короче, опенсорсная штука из LibreOffice. Табличный процессор, поразительно напоминающая Excel. Появился кальк в 1990 году, тогда как Excel в 1985, поэтому действительно кальк. Но, в отличие от Excel, за него не надо платить, и он по-своему охуенен. Как вы уже догадались, этот мир не продался Microsoft, Apple и прочим корпорациям-гигантам, но это его не спасло. Глава 18. Удача. «Бля, я не хотел», — причитал Бац, пока мы спускались по ступеням. «Быстрее, блять», — торопил я его. Мертвяка я нашпиговал стрелами, тут метров 50 расстояния, для моего навыка это детство. Девчонка ранена, но жива, во всяком случае орет она совсем как живая, но мертвяк тоже живой и орет. Вылетаю из подъезда и спринтом мчусь к мертвяку, который уже смог собраться с волей и встать на три конечности. С ноги заряжаю по его лысому черепу, а потом обхожу его сбоку и бью кастетом. Готов. Плюс 400 ед, опыта. Оглядываюсь. Мертвяков поблизости нет, но расслабляться не стоит. Вообще. Подбегаю к девчонке и напарываюсь на нож. Охуенно. А, сука. Смотрю на эту маленькую дрянь, затем опускаю взгляд на торчащий из моего живота охотничий нож. Ты что творишь? Заваливаюсь на спину и вижу, как прибегает Бац. Ты, дура, ты что делаешь? Он навел на девчонку наконец-то опознанный мною ПБ. Мы же помощь хотим. Простите, простите, простите, пожалуйста. Пропищала девчонка и начала отползать. Док, ты как, док? Подскочил ко мне Бац. Ты в порядке? У меня из кишков нож торчит. Произнес я. Со мной все заебись. Пересилив себя, хватаюсь за рукоять ножа. О, сейчас будет очень больно. Ах, блять. С зубовным скрежетом прошипел я, когда нож начал покидать мои кишки. Пиздец как больно. А. Прикладываю руку. Чувствую себя тем отличным парнем из фанфика на ту старую и жестокую книжку. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести полостную операцию. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Нет, блять, не желаю. Лечи меня, сука. 2. Кишечник с неприятными ощущениями слипся в положенных местах, а края раны брюшины сошлись как было. Интересно, а куда девается вытекший за это время в брюшную полость дерьмо? Интересно, а если бы у меня была возможность очистить брюшную полость от натекшего дерьма, цена была бы меньше? Скорее всего, да. Плюс 1 к медицина. Ну наконец-то хоть что-то дали. Надо будет, как время появится, обстоятельно подумать над дальнейшим развитием. У меня за убийство майора Вяза прилетело много чего. В тот раз я пребывал в ахуе, поэтому не особо вдавался в подробности, предпочтя абстрагироваться от событий лихорадочным исследованием бункера. А так мне тогда прилетело нормально, побольше, чем за мутанта. Плюс 8000 ед, опыта. Повышен уровень. Повышен уровень. Повышен уровень. Получено очко способностей. И это я только сегодня утром, когда вышел из бункера, прочитал список событий. Вечером сегодня посмотрю, что делать с 30 очками навыков и 1 очком способностей. Поднимаюсь на ноги. Итак, барышня. Я снова огляделся на предмет мертвяков. Ты не ранена. Док, она тебя ножом только что проткнула. Выпучил глаза Бац и навел на девчонку пистолет. А ты сейчас стоишь и спрашиваешь, как у нее дела. Пусть идет нахрен. Если бы ты не стрелял как боженька, ничего этого бы не случилось. Резонно отмечаю я, а затем снова поворачиваю голову на девчонку. Меня зовут Погуляйкин Георгий Мартынович, относительно недавно врач-пульмонолог. Приношу свои извинения за Михаила, он действительно целился в мертвеца, но пуля срикошетила и попала тебе в спину. Либо она плохо соображает, либо в шоке. Я Лиза. И нет, я не ранена, рюкзак защитил. Приятно познакомиться, кивнул я ей. Бац, не будь букой, представься. Бац недоверчиво посмотрел на Лизу, затем вздохнул и представился. Бакалейцев Михаил Петрович, менеджер торгового зала, представился Бац. Слушай, док, не думаю, что... Я примерно представляю, что он хочет сказать. Достаточно, прервал я его. Всякое бывает. Я почти не в обиде за нож. Лиза, как бы это странно ни звучало, но мы ищем единомышленников. Если у тебя есть сведения о ком-то, кто готов присоединиться к нашему? Бац, как мы можем назвать наше формирование? Ну, Бац опустил пистолет и задумался. Панк-клуб «Дети беззакония». Я Гуверу предлагал, но ему чем-то не понравилось. Излишне пафосно и не соответствует содержанию, пробормотал я. Ладно, потом решим. Пока что это, пусть будет сообществом. В общем, мы предлагаем тебе вступить в наше небольшое сообщество. Внешне она не похожа на кровавого маньяка, в глазах нет характерного холодка, как у тех наркоманов. Она боится, но слушает внимательно. Есть безопасное убежище, куда точно ни один мертвяк не проникнет, ни в городе. Пошел я с козырей. Обещаем полное соблюдение гражданских прав, безопасность и трехразовое питание. Причем не в неделю, а каждый день. Конечно, придется работать, но халявы не было и нет. Трудоустройство будет зависеть от имеющихся навыков. Сейчас у нас есть вакансии. Вообще все. Не хватает мотористов, водопроводчиков, поваров, плотников, ремонтников, кладовщиков и еще сотен наименований. Обязательно что-то найдется по вкусу. У меня есть время подумать. Лиза нервно обернулась, будто опасаясь, что кто-то крадется сзади. Есть, конечно, кивнул я. Мы будем где-то рядом с райбольницей в ближайшие 12 часов. Знаешь, где это? Знаю, подтвердила Лиза. Все, бац, собирайся, мы идем в больничку, указал я бацу на пятиэтажку. Молча направились к дому, оставив слегка прихуевшую Лизу посреди дороги. Стойте, остановила она нас. Я развернулся. Можно мне с вами? Жалобно спросила она. Уже определилась. Хорошо, улыбнулся я. Нам нужно как можно больше людей, иначе в отдаленной перспективе нам крышка. Амбициозно, конечно, но у меня работа такая, людей спасать. Поднялись в квартиру. Лиза, тебя как полностью зовут и чем занималась до вот этого вот всего? Поинтересовался я. Поленицына Елизавета Петровна, учащаяся 9 класса, представилась Лиза. Какими навыками и характеристиками владеешь? Спросил я Тщери Петрову. Ловкость и выносливость по 10 единиц, сейчас планирую развивать силу, которой только 2 единицы, описала свои данные Лиза. Ремонт 70, плутовство 100, скрытность 77 и холодное оружие 70. Еще есть развитие плутовства, траппер его я сейчас в основном и развиваю. Что дает траппер? Поинтересовался я. Урон от ловушек увеличивает на 37% сейчас, ответила Лиза. А почему у вас уровень низкий? Потому что конец света, усмехнулся я. Нет, на самом деле, потому что я мало времени уделял убийству мертвяков. Посмотрел на Лизу. Поленицына Елизавета Петровна, школьница, уровень 43. Даже школьники вдвое опережают меня, я этого не потерплю. Надо срочно качаться. Бац собрал свои шмотки, представляющие из себя АК-103, комплект защитной экипировки для противостояния массовым беспорядкам. Ну, знаете, из тех поликарбонатных защитных костюмов, в которых обычно дубинками гасит митингующих. Док, давай в гипер сгоняем, там еще куча таких же. Предложил Бац, которого я буквально только что хотел спросить о происхождении комплекта. А давай, усмехнулся я. Лиза, как смотришь? Я за, коротко ответила та. Мы двинулись к гиперу, благо, не очень далеко. Видел кого-нибудь еще из выживших? Поинтересовался я у Баца. И ты, Лиза, так и не ответила. Короче, я никого не видел, шарился в районе гипера, но порожняк полный, ответил мне Панк. Если бы кто-то был, я бы не бегала по всему городу, спасаясь от мертвых, высказалась Лиза. Я так понимаю, не хватало силы для уверенного уничтожения мертвяков, поэтому единственным путем было спасение бегством и атака из-под тишка. Рабочая тактика, как я вижу, но не способствует обоснованию на какой-то территории. Тогда из гипера пойдем к больнице, там прихватим кое-что, а оттуда уже дернем к рынку, на Льва Толстого 132Г, где обитает семья моего бывшего пациента, описал я план предстоящих действий. Звучит разумно, кивнул Бац. Слушай, Бац, к тебе вопрос, который беспокоит меня уже давно, я взглянул на Панка, идущего рядом. Ты 29 уровня, неужели нельзя было вкачать удачу? Можно было, кивнул Панк, только у меня есть план прокачки, который сильно завязан на низкой удаче. Раз мы все равно просто идем, может, поделишься, предложил я ему. Помнишь мой навык армированный скелет, который 3-го ранга? Усмехнулся Бац. Ну, припомнил я тот давний разговор. Его 4-й ранг открывается только при условии максимум 2 очков удачи. Если 1-й и 2-й требовали по 5 и 4 очка удачи, а 3-й 3 очков, то 4-й, что логично, требует 2, а 5-й 1, объяснил Бац. 5-й ранг я уже не открою, но 4-й, на который мне всего лишь надо набить 1 очко способности, сделает мой скелет на 100% прочнее. 5-й ранг этой способности, как я понимаю, вообще сделал бы мой скелет, как у фаривелловского росомахи, несокрушимым. Я как никто другой понимал, что неразрушимый скелет – это невъебенное доминантное преимущество. Серьезно, самые тяжелые ранения – с переломами костей. Мясо нарастает довольно быстро, а вот кости сращиваются очень медленно и неохотно. Большая часть ранений, которые здоровски бы осложнили жизнь любому, для Баца стали бы тяжелыми, но не смертельными. Думаю, ради этого стоило страдать от неудач.